Он улетит на охоту, да, лоскутик облегченно вздохнул, но, к сожалению, его облегчение длилось недолго. На охоту за тобой, это будет твоим искуплением за все, что ты совершил с бесчисленными соулслайкерами. Костя немного подумал, до него определенно дошло, что его слова звучали не слишком убедительно и понятно. Ну и теми, кого ты грабил здесь, пинок, лоскутик, так до конца и не осознав, что произошло, заорал, полетев на дракона. Его буквально столкнули со скалы, прямо на дракона. Смарак, дракон блестящих камней, не мог не проснуться из-за оглушительного человеческого вопля, как и не мог пропустить то, как прямо ему на голову приземлился умудрившийся вовремя сгруппироваться в полете. Все же, он все еще был погасшим воином, которого когда-то вела благодать, как-никак, человек, вцепившись в его рога. Взгляд лоскутика и проснувшегося дракона встретились. Богиня. Дракон поднял оглушительный вой, взмахнув крыльями. Потоки энергии блестящих камней закружились в водоворот. Дракон открыл гигантскую пасть, выпустив поток огня, который, впрочем, так и не достиг начавшего проклинать всех и вся, кроме себя, конечно же, лысого разбойника. Топс, наблюдая за происходящим со стороны, чувствовал, что, кажется, если этот идиот каким-то образом сможет пережить это, то больше никогда не станет заниматься разбоем. Лысый чародей перевел взгляд на Константина, что уже ловко спустился со скалы, без страха и сомнений, игнорируя вой ящерицы, принявшись искать под скалами нужный ему предмет. Неужели там действительно есть ничейный ключ от Академии? Сжал щит в руках Топс, и вскоре он получил ответ. Среди трупов, давно сгнивших под скалами, погасший воин нашел блестящий, во всех смыслах волшебный ключ, подняв его так, чтобы неудачливый чародей мог его увидеть. Сердце Топса пропустило удар. Все это время он был здесь, и как только погасший узнал про него, мужчина вздохнул. Хоть кто-то сможет попасть в академию. Я так рад. Он настолько расчувствовался, что на секунду забыл про гигантскую ящерицу, пытавшуюся скинуть со своей головы намертво вцепившегося в нее лоскутика. Лысый разбойник, осознавая, что от этого зависела его жизнь, обещал держаться до самого последнего. Константин спрятал ключ, с возбуждением уставившись на нового босса. Вскоре Топс понял, зачем безумец решил его взять с собой. Совсем не для того, чтобы похвастаться находкой, нет, а для того, чтобы в полной мере продемонстрировать ему путь, отличный от пути казуала. Свист, призвавший уже ожидавшего своего часа потока, привлек внимание раздраженного дракона. Он, на миг забыв про букашку на нем, встретился взглядом с человеком, несущимся на него на призрачном скакуне. Глупец. Смарак, яростно зарычав, открыл пасть, выпустив вал огня. Вал огня, от которого невозможно было увернуться. Слишком близко успел подобраться поток, слишком большой и всеобъемлющий был вал огня. Милина была как никогда близка к тому, чтобы вмешаться и помочь безумцу. Но что-то в последний момент ее остановило. Возможно, доверие потока или ее собственная вера. И они оправдались. В самый последний момент мужчина прямо на ходу спрыгнул с рассыпавшегося на частицы энергии скакуна, вернувшегося в свисток, после чего сделал, как и обычно, перекат. Кажется, на миг наступила гнетущая тишина. Топс выпучил глаза на невредимого безумца, сделавшего перекат через гребаный огонь, словно в этом был хоть какой-то смысл, и этому удивился далеко не только чародей. Перекат от огня, на миг приоткрылся проклятый глаз Милины, из-за чего ей пришлось его срочно закрывать. Но это же невозможно, невозможно. Дракон блестящих камней непонимающе уставился на невредимого погасшего. Константин невозмутимо покосился на свою немного подпаленную одежду, потушив ее несколькими хлопками. Просто докачался до настоящего кадра неуязвимости 44, безразлично произнес Костя, смотря в глаза ящерицы. Интересная механика. Заработала здесь полноценно только после прокачки. Жаль, что одежда немного помешала поймать идеальный тайминг. Мужчина произнес это с легкой обидой, словно обвиняя кое-кого, кто заставлял его в последнее время носить слишком много одежды. Милина поджала губы. Подпаленная одежда исчезла с мужчины, оставив одну набедренную повязку. Теперь-то лишний вес одежды не будет ему мешать идеально попадать в тайминги. Лоскутик, пятой точкой понимая, что ненормальный стал серьезным, опустил голову на застывшую несчастную ящерицу. Кажется, он почувствовал с ней определенную солидарность. «Беги, друг мой, или лети, я не знаю, как тебе там удобнее будет. В общем, делай крылья отсюда. Этот безумец не шутит. К несчастью, ящерица не стала его слушать, зарычав еще яростнее. Он, гордый дракон блестящих камней и смарагд, не станет убегать от опасности, даже если это опасность, приближающийся полуголый мужик, способный перекатом увернуться от встречного потока пламени. И это было его самой большой ошибкой. В следующий момент те немногие, кто ненароком стали свидетелями происходящего, увидели, как дракон пал от руки погасшей души. Погасшей души, что, победив, обязательно вознесет свою победу солнцу, отпечатав этот стравеликий миг в истории Междуземья. Глава 15. Топс осознал себя с поднятыми к солнцу руками. Нет, не к солнцу. К солнцу. Он не знал, в какой момент поднял руки. Возможно, еще в самом начале сражения, или же уже ближе к концу. Это было и не так важно. Важно было то, что бесталанного чародея освещал теплый свет, незримый тем, кто так и не смог узреть солнца, но видимый для тех, кому показали путь. Константин стоял на поверженной туше дракона, на чьей морде застыло удивление и бессильная злоба. Смарага можно было понять. Обидно, когда маленькая букашка, которая тебя даже проткнуть маленькой железякой практически не может, умудряется уворачиваться вообще от любых атак, раз за разом нанося маленькие, но такие обидные, кровоточащие раны, которых с каждой минутой становилось все больше и больше. Это все равно, что человека до смерти закусала странная ядовитая муха, которую он в беспорядочном поединке так и не смог зацепить, как бы ни старался. Смерть до невозможного обидная, в чем-то страшное, абсурдное и просто глупое. Ты мог сбежать, но ты предпочел бой, дружище, покачал головой лоскутик, пнув тело дракона. Тупая ящерица. Мелина странно покосилась на разбойника, вздохнув. Он победил дракона, перевела взгляд девушка на невозмутимого Константина. Подпаленная одежда волшебным образом вернулась на него, словно там всегда и была. Еще совсем недавно ее избранник бежал от дракона, правда, со все той же невозмутимостью, теперь же он был способен его победить. Правда, почему-то Константин не выглядел счастливым. Ответ пришел от самого мрачного мужчины, смотрящего на меч в руке. Кровоток, опять кровоток. Меч исчез из рук Кости, он поднял взгляд на просачивающееся сквозь туман солнце. Обычное оружие, зараза, не берет прокачанных тварей, не берет. Железяка скорее сломается, чем пройдет через чешую твари. Ему вновь пришлось использовать это оружие. Константин чувствовал, как этот запретный в некоторых хардкорных сообществах эффект все больше и больше его поглощает. Он был слишком соблазнительным, давая какой-никакой челлендж в ближнем бою, но позволяя валить без серьезной прокачки твари банальным накоплением эффекта. Перед глазами мужчины возник образ несчастной фарм-ящерицы, которую ужасные кровоток-казуалы убивали вновь и вновь, в своей погоне за халявными рунами совсем забыв про остатки человечности 45 и чести. Пусть все еще существовали легенды, которые использовали кровоток правильно, это все равно мало что меняло. Кровоток был омыт кровавым позором. Константину следовало многое переосмыслить и пофармить кузнечные камни для прокачки как можно скорее. Мелина, услышав бормотание своего избранника, печально вздохнула, впрочем, быстро сосредоточившись на более насущных проблемах. Одежда ее избранника, она стала подпаленной, и что-то она сомневалась, что так легко заставит его надеть что-то другое. Девушка воинственно прищурилась. Пусть ее избранник вынудил ее замолкать во время битвы, не всегда, в быту Костя должен был быть одет. Одет хорошо, иначе какой это будущий король Элдина? Я должна поторопиться с поиском достойного портного, решила Мелина. Она не собиралась так просто сдаваться. Заодно вновь облетит все ближайшие земли на предмет тех, кого искал ее избранник. Хотя бы так она могла компенсировать свою бесполезность. И пусть служанки пальцев таким не занимались, пора было признать, что ее погасший и так знал, что она никакая не служанка пальцев. Мелина в последний раз проводила взглядом погрязшего в своих мыслях Константина, после чего окончательно исчезла, отправившись на поиски, обещая вернуться как можно скорее. Она сомневалась, что за несколько дней могло произойти что-то серьезное. Как минимум, маловероятно, что Константин сразу отправится в академию. Она заметила, что мужчина очень любил собирать разные растения и материалы. Правда, она не до конца понимала, зачем он специально искал тлеющих бабочек и грибы с треснутыми горшками. Узнает по ходу дела. Оставшийся один Костя еще какое-то время смотрел на поверженного дракона, после чего медленно перевел взгляд на пинающего ящерицу лоскутика. Тот, завидев на себе взгляд полуголого охотника на драконов, тут же поднял руки вверх, испуганно отскочив. «Восславь солнце, или как там его? Вот эта битва, я с самого начала болел за тебя, друг мой, как ты его, Честно говоря, Костю больше восхищало то, как легендарный в сомнительных кругах разбойник умудрялся держаться за ящерицу на протяжении всей битвы, ни разу не упав с нее. Это требовало выдержки, которую мог иметь лишь тот, кто огребал в Междуземье чаще, чем кто-либо еще. «Ты свободен», — решил отпустить лоскутика мужчина. «Но если я еще раз узнаю, я же не идиот», — воскликнул возмущенно лоскутик. «Пока по Междуземью ходит полуголый психопат, способный уворачиваться от встречного потока драконьего огня, лишний раз его провоцировать будет себе дороже. Междуземье могло казаться огромным, но в нынешней эпохе это была скорее огромная деревня, в которой действительно видных, осознающих себя существ оставалось не так много, как хотелось бы. Если Междуземью однажды суждено будет встать на ноги после раскола, понадобится не одна сотня лет, чтобы восстановить утраченное». Спустившийся со скалы Топс странно покосился на разбойника, решив, впрочем, его заявление никак не комментировать. Он все еще считал себя не самым плохим человеком. Костя кивнул. «Хорошо, ловлю тебя на слове, дружище». Мигом повеселел уже бывший разбойник, весело хохотнув. «Надеюсь, не увидимся». Лоскутик развернулся, на максимально возможной для себя скорости сорвавшись вглубь тумана, уже совсем скоро исчезнув. Костя проводил его взглядом. В каком-то смысле, он понимал всех тех, кто отпускал его. Междуземье становилось с ним как-то оживленнее. Сам Константин почувствовал, как в глубине его хардкорной души разлилось тепло. И совсем не из-за рун побежденного дракона. Точнее, не только. «Я хочу его потом еще раз пнуть», — блаженно прикрыл глаза мужчина. «Если лоскутик умрет и станет очередным живым мертвецом, то Костя больше не сможет его потом еще раз столкнуть откуда-то. Этого нельзя было допустить». То наслаждение, которое почувствовал несчастный Саул Слайкер, столкнув лоскутика с возвышенности, стоило всех возможных проблем, которые он мог в будущем создать. Топс и Константин остались одни. Это было невероятно. Вдохновленно прикрыл глаза чародей, сжимая щит. «Я понял, о чем ты говорил, Константин. Я почувствовал тепло солнца, чувствуя, что направил еще одну несчастную казуальную душу на путь хардкорный». Мужчина улыбнулся. «Рад слышать, Топс». Тусклый чародей, смотря на подпаленную, но невредимую фигуру человека, что после победы над драконом стал будто бы выше и величественнее, зарядился такой мотивацией, которой у него еще не было никогда. «Я решил», — поделился переживаниями Топс, чувствуя, что не может этого скрывать от своего благодетеля. «Нет, от великого воина, наставника и посланника солнца. Я стану воином-чародеем, и больше никогда не сдамся. Неважно, тусклый я или нет, я научусь управляться мечом, который будет компенсировать мою слабость, и создам чары, что будут защищать меня крепче любого щита. И я буду возносить восхваление к солнцу после каждой победы, обещаю, Константин». Он уже создал чары, освещающие ему путь даже в самую темную ночь. Уже создал чары, способные разить толпы живых мертвецов. Уже создал чары, разящие точно в цель. Но все это было вторичным, бесполезным настоящему чародею. По крайней мере, бесталанный чародей так думал, не зная, скольким несчастным казуалам он помог. 46. Ему нужно было создать защиту для тела, пока он будет, держа в руках меч, нестись на толпы врагов. Он не дрогнет. Чем больше Костя слушал вдохновленного чародея, тем более пустым становился его взгляд. К счастью, Топс не заметил этого, слишком поглощенный своими мыслями. Они пробыли вместе до утра. На рассвете заряженный мотивацией чародей собирался отправиться в путь. «Я хочу найти Миреля, пастыря клятв», — поделился планами Топс. «Ходят слухи, что...» Костя показал пальцем в сторону северо-востока. «Ищи храм клятв, так ты встречался с ним», — воскликнул Топс. «Спасибо, Константин, спасибо. Благословляю тебя, благословляю. Слава солнцу, ха-ха-ха». Костя невозмутимо кивнул. Трайхардер проводил взглядом счастливо удаляющегося чародея, думая над тем, что в обществе труса улслайкеров ему больше не было места. Он предал их. Предал их всех. Сначала променял на вайфу, но это было простительно. В конце концов, это же вайфу. Теперь же он направил на еретический путь чародея, еще больше осквернив путь истинного Соулслайкера. Призыв, кровоток, маг-воин. Что дальше? Он возьмет в руки посох и выпустит комету Азура 47, мужчина чувствовал, что был способен на это, и это было ужасным чувством. Костя вздрогнул, чувствуя, что ему как можно скорее нужно было помыться, очиститься. Пока он держался, но что-то шептало ему, что становившийся сильнее день ото дня фанат вайфу, утопающий в пусть и сомнительной, но заботе мили-мили в случае чего может заставить его сделать страшное. Этот мир был слишком ужасным местом. Он извращал все самое светлое и доброе, что в нем было, и лишь вайфу согревали сердце усталого воина. Как жаль, что именно вайфу и были в первую очередь тем, кто заставляли его все больше погружаться в казуальный путь тьмы. Кстати, про вайфу. Константин развернулся в обратное от чародея направление, уставившись на, казалось бы, самое обычное дерево. Озерная Лиурния из-за аномально высокой влажности была очень туманной локотой, то есть, местом. Видимость была не очень большой, что, впрочем, не делало ее полностью нулевой. Добавить к этому сверхчувство опытного соулслайкера, и так получалось, что спрятаться от мужчины обычными способами, без применения богомерзких волшебных чего-то там, было практически невозможно. И с каждой полученной руной это становилось все очевиднее. Более того, даже богомерзкая магия уже совсем скоро перестанет быть проблемой. Выходи. Сперва та, кто за ним следила, не осмеливалась выходить, но это продлилось недолго. Взгляд опытного трайхардера, перекатывавшегося через некоторое дерьмо, показался девушке слишком тяжелым, из-за чего она, неуверенно сжимая платье, вышла из укрытия. Константин моментально ее узнал, мигом потеплев как взглядом, так и душой. Это была Рая, ну, или же Зарайс, скромная светловолосая девушка в зеленом платье. Могло показаться, что она серьезно горбатилась, но правда была в том, что это просто была особенность ее нечеловеческой физиологии. Девушка успела 100 раз пожалеть о том, что решила осторожно проследить за погасшим, победившим дракона. Озерная Лиурния была довольно тихим местом, поэтому не услышать вой побежденного дракона было весьма тяжело. Рая до этого не сомневалась в своих навыках скрытности, но мужчина оказался слишком страшным. Кажется, она зря решила обратиться за помощью. Не просто так ее мать учила ее, что нельзя доверять кому попало. Сначала на нее напал какой-то негодяй, забрав ее вещь, а теперь она попалась на глаза такого страшного человека, наивно подумав, что он вот так согласится ей помочь. Какая же она глупая. Глупая и наивная, и ничего не может с этим поделать. Зэ, здравствуй, чуть поклонилась девушка, попытавшись побольше выпрямиться. Получалось у нее с трудом. Пусть она и умела принимать форму человека, ее другая, змеиная форма была ей более привычной. Ты тут довольно холодно, не находишь? Костя кивнул. Да, Рая облегченно вздохнула. Как минимум, этот страшный человек не сделал на нее тот страшный перекат, противоречащий здравому смыслу. Столь эффективный и вместе с тем удивительно красивый, словно танец, только перекат. Госпожа отправила меня с поручением. Рая даже не знала, как правильно выразить мысль. Ей нужна была помощь. В Междуземье незнакомцы редко соглашались помогать друг другу. Я такая дура, чуть не схватилась за голову Рая. Ей дали одно поручение, всего одно поручение. Просто найти погасших для ее матери. И что, она столь сокрушительно его завалила? Буквально первый встречный погасший ее обманул, и теперь она проследила за другим могущественным погасшим, моментально раскрыв свое местоположение. Будто этого мало, она еще и хочет получить помощь. Если ее мать узнает про это, то больше никогда не выпустит из поместья. Мужчина какое-то время на нее смотрел непроницаемым взглядом, обернулся в сторону ушедшего чародея, после чего неожиданно улыбнулся. Магическим образом его настроение стало лучше. Возможно, будь это Константин первых дней пребывания в Междуземье, и он серьезно растерялся бы, но с того момента многое поменялось. «Тебе нужна помощь?» «Да-да», — вздрогнула Рая. «На меня напал какой-то негодяй, и теперь я в безвыходном положении». Константин сурово кивнул. «Пойдем собирать крабов». А, кажется, эта мысль синхронизировалась одновременно и у Раи, и у незримо наблюдавшей за погасшим лунной полубогини. Полубогини, что ждала момента, когда Мелина решит уйти. Впрочем, судя по всему, ей придется еще немного понаблюдать. зачем-то очень странным. Найти осознающего себя живого портного в Междуземье было не так, чтобы просто. Большая часть портных давно превратились в живых мертвецов, и лишь немногие из них сохраняли рассудок. С другой стороны, найти действительно хороших специалистов, которые не служили никому, было той еще задачкой, которую только духовная сущность, для которой расстояние, понятие относительное, и могла решить. Милина проносилась сквозь все Междуземье, пытаясь найти хоть кого-то, но натыкалась либо на шарлатанов, либо на мертвецов, либо на живых мертвецов, либо на тех, кто уже служил кому-то. Найти ничейного портного оказалось настоящим испытанием, все равно, что иголка в стоге сена, швейная игла. И все же, у судьбы было странное чувство юмора. Милина остановилась у дрожащего зачарованного куста, куста, издававшего какие-то странные звуки, кряхтение, бормотание, переходящее в истерику, которая, впрочем, быстро прекращалась, вновь превращаясь в бормотание. Зачарованный куст явно был каким-то бедолагой, попавшим под чары не самого дружелюбного колдуна. Милина, какое-то время постояв у куста, решила проявить немного человечности, пнув куст 48. Все же, без чуточки человечности от их мира не останется совсем ничего. Куст, громко ойкнув, рассыпался частицами энергии. Чары были сняты. Проявившаяся Милина немного удивленно уставилась на маленького получеловека, совсем не ожидав его вот так встретить. В странной шляпе, волосатый, с мордой какого-то непонятного животного, он все еще оставался гуманоидом. Стоящий на коленях получеловек, словно просыпаясь после долгого сна, удивленно уставился на свои нечеловечески длинные пальцы. Казалось, он их видит впервые, но с каждой секундой вспоминал все лучше и лучше. «Теперь припоминаю», – прошептал получеловек, неуверенно выпрямившись. «Какой-то олух превратил меня в дерево». Милина слабо улыбнулась. Этот олух должен был быть достаточно страшным чародеем с очень плохим чувством юмора. «А тебе, выходит, удалось разрушить чары. Спасибо». Получеловек произнес это столь искренно и жалостливо, что Милине стало немного неудобно за свое сомнение. Она слишком сконцентрировалась на своей цели, совсем забыв про все остальное. Лишь благодаря ее избраннику она немного пришла в себя. Вероятно, они оба приходят постепенно в себя. Девушка должна была позаботиться о том, чтобы погасшая душа научилась следить за своим внешним видом, когда ее уже не будет с ним. Милина собиралась выложиться для этого на полную. Получеловек, не зная про внутренние мысли призрачной девы, неуверенно продолжил. «Меня зовут Бог». Милина вышла из состояния задумчивости девушка. «Почему ты здесь, Бог?» Полулюди обычно не выбирались наружу. Исключения существовали, но они не просто так были исключениями. «Меня выгнали из пещеры и наказали никогда не возвращаться», – жалостливо пробормотал Бог. «А потом я стал деревом. На свое счастье, я встретил тебя». Бог улыбнулся Милине как можно искреннее, впрочем, быстро перестав улыбаться. «Прости, я уродлив». Милина наклонила голову. «Все хорошо, Бог. Тебе нужна еще какая-то помощь». Кажется, у нее было хорошее настроение. Она уже так давно не проявлялась ни перед кем, за исключением своего погасшего. Девушка сомневалась, что проявление перед никому неизвестным получеловеком что-то изменит. Из-за подозрительного поведения своего избранника она и так уже решилась в следующий раз отправиться в крепость круглого стола вместе с ним. Она просто посмотрит, ничего такого. «Как неловко!» — воскликнул Бог, подняв руки. «Не нужно, не нужно. Те, кто выдворил меня из пещеры, забрали все мои пожитки, так что это все, чем я могу выразить свою благодарность. Надеюсь, ты меня простишь». Милина беззлобно хмыкнула, приняв давно сгнившие грибы. Бог неожиданно над чем-то задумался. «Или, если ты немного подождешь, я могу пробраться в пещеру и принести кое-что по-настоящему ценное. Тогда, полагаю, я буду тебе полезен». Милина нашла поведение получеловека довольно милым. Ни на что не рассчитывая, она спокойно спросила: «И как же, я портной?» Проклятый глаз призрачной девы едва вновь широко не раскрылся. Кажется, с появлением погасшей души в их мире события стали развиваться слишком стремительно. Глава 16. Рая многого ожидала. Насмешек, опасения со стороны мужчины, даже очередную попытку ее ограбить или и вовсе убить. Ну, то есть, не совсем ожидала, но, в общем, девушка даже в самом странном сне не могла предположить, что безумец заставит ее ловить крабов. По счастливой случайности, озерная Лиурния кишела крабами, от маленьких до абсурдно огромных, и для них не было проблемы их наловить. Проблема была в другом, в том, что они вообще неожиданно решили этим заняться. Раю пугало, с какой невозмутимостью мужчина стоял в воде, ожидая добычу, и насколько серьезно он к этому подходил. За последние несколько часов они наловили уже целый мешок крабов. Мешок, который погасший непонятно вообще откуда достал. Наверное, девушка запомнит эти дни как одни из самых странных в своей жизни. Сначала она сокрушительно завалила единственное данное матерью задание, затем ее ограбили, потом она нашла могущественного погасшего, победившего дракона, но только для того, чтобы они пошли ловить крабов. Нет, если ее не убьют, то она никогда и ни за что об этом не расскажет своей матери. Ни за что. В какой-то момент безумец решил, что они наловили достаточно крабов. Веди. От того, насколько погасший невозмутимо это произнес, закинув полный мешок крабов за спину, Рая сама не заметила, как вытянулась, впрочем, совсем ненадолго. Особенности физиологии. Куда? Мужчина пожал плечами. Ты проследила за тем, кто украл твое ожерелье. Девушка глупо открыла рот. Но я же не говорила, что у меня украли именно ожерелье. Безумец перед ней становился все страшнее и страшнее. Да, я думаю, что знаю. Отлично. Рая поправила мешок крабов на спине. Один уже был у Константина, она взяла второй. У нее было какое-то странное предчувствие. Они шли в полной тишине. Мужчина не задавал вопросов, не пытался начать разговор, лишь неспешно шел за ней. Сначала Рая еще опасалась, но вскоре поняла, что у безумца, судя по всему, не было никаких злых намерений. Он, кажется, даже хотел помочь, или нет, или да. Честно говоря, это даже немного воодушевляло. Все же, она была рада, что в их явно не самом дружелюбном мире были хорошие погасшие. О странности. Не за Раис, она же Рая, про них говорить. Кому угодно, но не ей. Он же действительно хотел помочь, их путь проходил необычно. Порой на них пытались напасть гигантские крабы-переростки, чувствующие запах павших младших собратьев, но странный мужчина этому был даже рад, тут же нападая на них. Нечеловечески ловкий и быстрый, даже обычным куском железа он уже был способен на то, чтобы проткнуть их панцири, добираясь до внутренностей. К счастью, они были не энергетическими существами. Раю даже немного пугало то, с какой холодной жестокостью он расправлялся с теми, кто на них нападал. Мужчина словно хотел, чтобы на него нападали. Жаждал этого. Голодный хищник, вальяжно расхаживающий по своим угодьям в поисках жертвы. Где обычно не потерявшие разум путники предпочитали все опасности обходить стороной, прекрасно зная, какое Междуземье и Озерная Лиурния в частности опасное место, победивший дракона погасший наоборот пытался быть как можно громче и заметнее, чтобы привлечь больше наивных тварей, что понадеялись на легкую добычу. По темпераменту он напоминал дракона больше, чем сам дракон. Как-то стало слишком тихо, недовольно пробормотал мужчина, оглядываясь цепким взглядом. Пофармить нормально не дают. Рая послушно покивала. Он распугал всю живность в округе. За ними шел целый шлейф из трупов мелких и крупных тварей. Там, где они проходили, вода окрашивалась в красный. Мужчина перед ней был буквально пропитан кровью, но его это совсем не смущало. Возможно, потому, что кровь на ее глазах каким-то образом медленно, но верно стекала с него. Константин, словно что-то почувствовав, перевел на нее взгляд. Неуловимым образом человек мигом потеплел, пелена хардкорного фармильщика спала. «Я тебя испугал? Прости, пожалуйста». После битвы с драконом внутренний соулслайкер Константина взял верх над ценителем вайфу, заставив его забыть истину, к которой он пришел относительно недавно. Вайфу были не только вайфу, но еще и женщинами. Вайфу стали слишком близко, чтобы оставаться чем-то далеким и идеализированным. К несчастью, они обращали слишком много внимания на его действия. К несчастью для хардкорного соулслайкера, они обращали. Зарайс удивленно ахнула. «Тебе ни за что извиняться, погасшая душа. Константин, можно просто Костя». Как-то так получилось, что он даже толком и не представился. Немного прокрутив ситуацию с точки зрения девушки, он вдруг осознал, насколько странно это все выглядит. Да и, в принципе, с его точки зрения тоже. Девушка не смело улыбнулась. Судя по всему, ей действительно пытались помочь, и погасший перед ней был совсем неплохим. Она еще не знала, как именно, но решила довериться ему. Все же, она такая наивная. Наивность в Междуземье стоила слишком дорого. Хорошо, Константин, мы почти пришли. Это была правда. Совсем скоро туман вывел их к одинокой лачуге. Наверное, она смотрелась бы на фоне окружающего кошмара странно, если бы не тот факт, что вообще все Междуземье эпохи раскола было для человека, да и, справедливости ради, далеко не только человека, местом безумно опасным и диким. Те немногие, кто в фактически мертвом мире остались живы, просто смирились со своей участью, выживая как могли. Кто-то шел в слуги могущественным существам, кто-то собирался в банды, кто-то же, если мог себе позволить, оставался один и вел кочевой образ жизни, осознавая, что в любой момент может прийти тварь и оборвать их жизнь. Все для того, чтобы они потом пополнили ряды живых мертвецов, лишенные не только рун, но и собственного разума. Впрочем, возможно, им повезет и они даже будут немного осознавать себя, в каком-то смысле, это будет не удача, а проклятие. Рая, хотела того или нет, чисто инстинктивно спряталась за спиной мужчины, впрочем, все еще осторожно выглядывая из-за нее. Пусть она и была защищена чарами, которые на нее наложила мать, абсолютной защиты у нее не было и не могло быть. Девушка удивленно моргнула, почувствовав запах вареных раков. Лачуга, к которой девушка привела мужчину, была хорошим перевалочным пунктом для многих путников. Сейчас ее занял бывший заключенный. У дома их словно все это время ждали. Одинокий пугающий мужчина в шлеме сидел прямо на влажной земле и наблюдал за тем, как неспешно в огромном чане варились раки. Явно не слишком дружащий с головой погасший медленно повернул закованную в шлем голову на приближающихся путников, моментально узнав Раю, недовольно цыкнув. Константин, сжимая мешок крабов в руке, остановился напротив преступника. Запах раков, кстати говоря, действительно показался мужчине очень аппетитным. «Ты на что пялишься? Пытаешься меня спровоцировать?» Закованному в шлем мужчине не понравился взгляд Константина. Будучи заключенным, он видел в своей жизни многих отморозков. Кровожадных, пугливых, столь безумных, что бывший головорез по сей день содрогается от одной мысли про них, и особенно про одно чудовище. Но взгляд человека, которого явно привела ненормальная мелочь, отличался. Он был холодным, по-настоящему промораживающим, словно человек смотрел сквозь него. Видел не такого же человека, но простую куклу, которую он может разорвать на части в любой момент. Просто игрушка. Вместо тысячи слов погасший снял мешок с плеча, кинув его перед преступником. Рая, за неимением вариантов, кинула мешок за Константином. Удивленный страж покосился на мешки, после чего молча полез в них, в случае чего среагировать на нападение он успеет. Но, честно говоря, интуиция шептала ему, что если бы психопат хотел на него напасть, то не стал бы опускаться до столь очевидных приманок. А, крабы. Черный страж сам не заметил, как удивленно закричал, начав с жадностью рыться в мешке. Как много крабов, как много крабов. Рая впервые слышала столько возбуждения в голосе кого-то. Девушка неверяще наблюдала за происходящим, после чего неуверенно перевела взгляд на невозмутимого Константина. Он знал, словно этого мало, погасший холодно произнес: «Я хочу вареных креветок». Рая моргнула. «Но он же готовит раков». 49. Безумный заключенный застыл, с каким-то странным трепетом уставившись на невозмутимого мужчину. Мужчина неуверенно снял шлем. Пусть кожа человека и была более темной, чем у обычного жителя Междуземья, сейчас его глаза сияли столь ярко, как не сияли ни одни глаза в Междуземье. Разве что, Константин бы поспорил, что у вайфу глаза сияли ярче в любой ситуации. Это же вайфу. Ты правда хочешь вареных креветок? Это раки, раки. Кажется, это воскликнули одновременно и неудачливая разведчица, и наблюдавшая за происходящим со стороны лунная полубогиня. Константин хмуро кивнул. Этот человек ограбил вайфу и, в принципе, в обычном случае он бы пошел и вернул украденное силой, но, зная, что пришлось пережить этому безумцу, Константину становилось его самую чуточку жалко. Он готов был дать ему шанс, а еще ему интересно было попробовать этих креветок раков крабов или как их там. Черный страж подскочил, побежав в лачугу, из которой уже совсем скоро принес тарелки с креветками. Рая глупо открыла рот, впервые увидев, чтобы кто-то столь сильно чему-то радовался. Два мужчины сели друг напротив друга, принявшись есть креветки крабов раков, в общем, морепродукты. Вкусно, довольно прикрыл глаза Константин. Он был доволен. Плату с него страж не взял, ни единой руны. Они наловили так много крабов, что, попроси, могли поторговаться за занятую бывшим преступником лачугу. Константин съел одну креветку, вторую, третью, пятую, десятую. Мужчина уплетал их, будто и не замечая. Моричьи округлости 50, вот это голод. Кстати говоря, меня зовут Бобгард. Черный страж совсем не выглядел расстроенным этому. Наоборот, он будто увидел давно потерянного брата, радуясь аппетиту Константина. Константин, невозмутимо представился Костя, уплетая креветки. Бывшему заключенному приходилось несколько раз подниматься и возвращаться с новыми порциями, заодно следить за тем, что готовилось прямо сейчас. Зараис вместе с незримой лунной полубогиней ненароком стали свидетельницами рождения настоящей мужской дружбы. Правда, она скорее была односторонней. Константин сохранял свою невозмутимость и явно не становился как-то дружелюбнее, чего нельзя было сказать про бывшего заключенного. Ну что, голод никуда не делся. Ха-ха-ха. Костя отложил тарелку, показав, что всем доволен. Он в принципе не чувствовал как такового предела того, сколько мог съесть, но решил все-таки не перебарщивать. Я уже боялся, что придется ловить половину озерной лирни. Засмеялся еще громогласнее Бобгард, впрочем, быстро успокоившись. Ты ведь тоже из погасших, значит, они посещают тебя, я о видении их благодати. Константин пожал плечами. Этого ответа вполне было достаточно для стража. Меня они посещать перестали, пропала улыбка с лица стража. Это все равно бессмыслица. С какой стати безродный пес вроде меня должен слышать зов Междуземья? Больше похоже на паршивую шутку. Может, оно окончательно спятило? Может, с ним уже давно что-то не так? Это я о древе Эрт. Рая не влезала в разговор мужчин, точнее, скорее монолог стража, впрочем, внимательно слушая. Много кто так думал. О чем было еще думать тем немногим, кто смог пережить войну полубогов после расколота? Кто-то, взгляни на их мир со стороны, мог бы подумать, что он давно мертв. И многие жители Междуземья, действительно живые, даже согласились бы с этим. Да, короткий ответ Константина заставил вздрогнуть не только Бобгарда, но и Зарайс. Хаэм, Ринни удивленно сложила руки. Она не могла следить за погасшим весь день, но конкретно этот столь простой, но вместе с тем столь важный ответ услышала. Кажется, даже если у лунной полубогини до этого и были сомнения по поводу того, чтобы взять погасшую душу к себе в слуги, то теперь они окончательно развеялись. Он был не просто силен, не просто знал то, о чем не мог знать, нет. Самое главное, что он, погасший, который видит видение благодати лучше кого-либо еще, не верен золотому порядку. Интересно, была бы рада Мелина, услышь это, было бы забавно посмотреть на ее реакцию. Хотя, скорее всего, она приняла бы. Судя по всему, фанатичка жаждала в первую очередь восстановления самого кольца, а не конкретно золотого порядка. Не было ли это само по себе странно? Этот страж прав. Оно окончательно спятило, улыбнулась Ринни. Правда, она имела в виду не само дерево. Если мы когда-нибудь еще встретимся, я обязательно угощу тебя крабами. Константин с любовью погладил мешок с крабами Бобгард. Да мы уже настоящие приятели, скоро будем не разлей вода, ха-ха-ха. Константин пожал плечами. Очевидно, бывшего заключенного удовлетворил подобный ответ. Ожерелье, верни его. Рая быстро-быстро закивала. Оно для меня очень важно. Прошу. Бобгард от высокого наивного голоса девушки поморщился, порывшись в карманах. Я уже и забыл про него. Забирай. Эта безделушка все равно бесполезна. Ожерелье не бесполезное. Проскочило в голосе Зарайс возмущение. Бобгард хотел было уже что-то сказать, но тут встретился взглядом с Константином. Слова застряли у бывшего преступника в горле, он неуверенно кашлянул. «Хорошо, хорошо, мне-то что?» Расставались они довольно тепло. По крайней мере, тепло с точки зрения Бобгарда. Пусть Константин и напоминал очередного опасного головореза, он так с ним ничего и не сделал. Инстинкты кричали переставшему видеть благодать погасшему, что, будь у безумца такое желание, он легко бы осуществил желаемое. Но вместо этого они вместе поели креветок, и ему еще принесли столько крабов. Бобгард понятия не имел, когда у него день рождения. Должно быть, он сегодня. Он давно не был столь счастлив. Правда, сгорбившаяся ненормальная умудрилась немного подпортить ему настроение. «Тебе нужно перестать воровать, Бобгард», — покачала головой Зарайс. «Если тебе так нужна помощь, леди Танит, хозяйка вулканового поместья, обязательно согласится тебе помочь». Бобгарда всего аж перекосило. Впрочем, он быстро пришел в себя, увидев дубину в руках Константина. Откуда, морячьи округлости, он достал эту дубину? Страж вновь кашлянул, признавая аргументы девушки. Понял, понял. Дубина волшебным образом исчезла, словно ее никогда и не было. Бывший заключенный вновь кашлянул. Знаешь, мне кажется, я должен тебе кое-что сказать. Доводилось слыхать о поедателе отбросов? Да, я, честно говоря, все еще в шоке от того, что они решили добавить столь мерзкую концовку. 51, поморщился Константин. Удивительно образом Бобгард умудрился понять подтекст слов своего потерянного брата. Если увидишь его, держись подальше, воскликнул страж, нервно оглядываясь. Мне лучше всех об этом известно, мы ведь с ним были в одном узилище. Он богом забытое чудовище, а не мелкий головорез вроде меня. Бобгард покачал головой, мысленно возвращаясь в пережитый им ужас. Он убийца, убивает людей и проклинает их души, творит всякое с телами убитых, накладывает вечное проклятие. Я ничего более мерзкого за всю свою жизнь не видал. Я с места двинуться не мог, пока он. Я как-нибудь попозже обязательно вернусь к этому побочному квесту, ответился все той же невозмутимостью погасший. Может быть, в эндгейме, но вернусь. Поедатель отбросов все равно заключенный сам так легко не выберется. Пока что были проблемы и понасущнее. Возможно, он заскочит к нему, когда будет в столице. Рая странно покосилась на Константина. «Делай как знаешь, безумец», — поморщился Бобгард, поправив мешки с крабами за спиной. «Я сказал, что должен был. До встречи». Рая, провожая бывшего заключенного взглядом, медленно выдохнула, сжав в руках украденное ожерелье. Пусть это было странно, но девушка была счастлива. «Я у тебя в долгу», — едва слышно проговорила Зарайс. «Благодарю тебя, Константин», потеряв из вида человека, на которого он хотя бы раз хотел сделать перекат, медленно выдохнул, улыбнувшись. «Все хорошо, это лишнее». Зарайс стала от слов мужчины только счастливее. Девушка поспешно потянулась за письмом, спрятанным в специальном кармане платья. «Я ищу смелых и верных погасших, достойных войти в наш дом. Твоей отваге можно лишь позавидовать. Твоя рука тверда, как и сердце. В тебе нет жалости даже к сородичам. Именно такие погасшие и нужны моей госпоже». Константин приподнял бровь. Почему-то ему вдруг показалось, что это была какая-то обычная рядовая заученная фраза. Рая, видя взгляд мужчины, сжалась, поспешно протянув письмо своему спасителю. «Пожалуйста, возьми это письмо. С ним в поместье тебя встретит со всем теплом. Оно, я знаю, где оно». «Правда?» – удивленно воскликнула Зарайс. Она была так рада. Ее мать должна быть счастлива, что она нашла столь достойного и осведомленного воина. Константин уже думал было ответить, но удивленно застыл, услышав на краю сознания знакомый глубокий голос. «Это ловушка, Константин. Тебе не следует идти в это поместье. Квест одной из лучших вайфу. Квест с концовкой Ринни, который выполняли чаще, чем прохождение на базовую концовку 52. Он был сломан, окончательно и бесповоротно. Она решила прямо вмешаться, и мужчина слабо представлял, как события будут развиваться дальше. Распрощался с Зарайс он намного теплее, чем с бывшим преступником, пообещав однажды встретиться вновь. Казалось, мужчина вновь остался один, но это была ложь. Суровый погасший направился к ближайшему скоплению благодати, плюхнувшись рядом с ним. Константин поднял взгляд на ночное небо. Он совсем не думал, что провозится с этим целый день. Впрочем, это совсем не расстраивало мужчину. Рядом с ним в звездной вспышке появился образ слабо улыбающейся кукольной полубогини со сложенными руками. Судя по всему, настрой был максимально деловым. Призрачное лицо Ринни окрасил легкий прищур. «Мы вновь встретились, Константин из погасших. Я запомнила твои последние слова. У меня к тебе предложение. Хочешь служить мне?» Константин, застыв, очень понадеялся, что она запомнила его слова правильно. Ему все еще было немного некомфортно от того, что он поставил вайфу в неудобное положение. «По поводу стопы, я оговорился». Костя удивленно поднял взгляд на притихшую колдунью. И все же, он все еще был далек от настоящих переговоров. К мели-мели он уже привык, чего нельзя сказать про Ринни. Решив больше не говорить глупостей, он просто и без затей вновь встал перед удивленной полубогиней на одно колено. Ринни задумчиво уставилась на невозмутимого погасшего, после чего, что-то решив, кивнула. «Быть может, сама судьба позаботилась о нашей встрече. Моя цель – создать новый миропорядок и избавить эти земли от скверны прошлого. Ну что, «Все еще хочешь пойти ко мне в услужение?» Константин остался стоять на колене. Ринни, позволив мужчине все обдумать, он, очевидно, ничего не обдумывал, вновь кивнула. «Ты не пожалеешь, ты редкий экземпляр, такое предложение не каждый примет, но я крайне требовательна к своим подчиненным». Полубогиня важно подняла кукольный палец. «Надеюсь, ты меня не подведешь». Костя кивнул. Он уже думал, что ее реплики на этом закончатся, но, вижу, ты хочешь добраться до руны моей матери, натянула на лицо тонкую усмешку полубогиня. Мне довелось слышать план твоей служанки, Константин, и я хочу дополнить этот план. Ты слышал про чародейку Селину, и, что важнее, доводилось ли тебе слышать про магию блестящих камней? Мужчина застыл, почувствовав, как его сердце остановилось. Внутренний хардкорщик и внутренний фанат вайфу столкнулись друг с другом с такой силой, что мужчина на миг увидел перед собой большую красную надпись. «Вы погибли. Где экран загрузки? Где он? Когда так нужен? Мне нужен квест Александра. Я хочу отвлечься. Почему он еще не заспавнился? Может, я просто его пропустил?» Ринни странно покосилась на начавшего что-то шептать нового слугу, после чего решила не обращать на это слишком много внимания. К сожалению, как бы она ни старалась, все понять девушка не могла. Но ничего, в будущем у них будет еще много возможностей узнать друг друга получше. Главное, чтобы странный погасший слишком не зацикливался на ее стопе и больше сосредоточился на судьбе. Глава 17. Рин не знала про Селину, не могла не знать. Одна из самых талантливых чародеек в истории Академии, как могло быть иначе? Еретичка, использовавшая учеников Академии для своих экспериментов. Последовательница учения, что с высокой вероятностью приведет ее к краху. Женщина, которая была бы совсем не против свергнуть ее мать. Наивная чародейка. Не могла она и не знать про ее нынешнее состояние. Закованная в зачарованные кандалы в глубинах Замогилья, для продолжения исследований Селина использовала материальную иллюзию. Пока Родан, сковавший их судьбы, был жив, она могла не беспокоиться за себя, довольная своим положением. До поры до времени лунная полубогиня игнорировала существование сумасшедшей ведьмы, обещая ее проучить лишь в том случае, если она как-то попытается навредить ее матери, но сейчас, смотря на своего нового слугу, ситуацию можно было обыграть немного иначе. Достаточно искусные маги могли определить чуть ли не по одному взгляду, есть ли у того или иного человека дар. Константин в этом плане Ринни казался настоящей аномалией. К нему не только тянулись духи, но даже сами звезды, создавая вокруг себя совершенно уникальную атмосферу. Он не просто мог бы стать прекрасным астрологом 53, он уже им был, просто не желая использовать свои способности на максимум, предпочитая посоху меч. Более того, отзывался о магии так, будто его дар был проклятием, а не благословлением. Это не могло не заинтересовать дочь королевы и ректора Академии Раи Лукари. Ей хотелось узнать, на что он был способен, но для этого нужно было заставить странного слугу переступить через себя и преодолеть внутренний блок. К тому же, ее новый слуга должен был иметь того, кто смог бы провести его по академии. Она была огромной, переполненной далеко не самыми дружелюбными чародеями, полубогиня знала это как никто другой. Пусть Ринни и могла отправиться с погасшим сама, зачем это было делать, если можно было объединить приятное с полезным. Все же, она не слишком любила делать что-то своими руками, даже несмотря на то, что у ее кукольного тела их было 4. К удивлению полубогини, погасший слышал про Селину. Пусть изгнанная чародейка и была известной, это скорее относилось к академии, в которой погасший до этого точно никогда не был. Признаться, изначально Рин не толком и не рассчитывала на то, что ему будет знакома их магия, но она знакома. «Я проведу тебя к ней», — медленно заговорила Ринни, дождавшись, пока ее новый слуга не придет в себя. «Плачущий полуостров, руины к югу от храма Марики. Я могу быстро добраться туда сам, хоть в чем-то он все еще должен оставаться собой». Пустой голос Константина заставил Ринни на миг замешкаться. «Сейчас погасшая душа словно действительно погасла. Так ты знаешь, где может находиться ее настоящее тело?» — задумчиво произнесла полубогиня. «Хорошо, а теперь слушай меня внимательно, мой слуга». Константин с безжизненным выражением лица кивнул. Фанат вайфу издал внутри него раненый победный клич, втоптав в грязь остатки самоуважения истинного хардкорщика. Он вновь мог запятнать себя позором. Богомерзкий предатель, еретик, казуал. В тот самый момент, когда он увидел сомнительную, но такую искреннюю заботу Мили-Мили, Константин уже внутренне понимал, что если лучшие вайфу попросят его опуститься до казуальства, он сделает это. Его внутренний хардкорщик пыхтел, отбивался всеми силами, рвал и метал, превозмогал как никогда, но вайфу были слишком сильны. Только вот это не значило, что он собирался их слушаться беспрекословно. Ни Мелину, ни Ринни, ни кого-либо еще. Мужчина, дослушав довольную полубогиню, медленно поднялся, встав напротив места благодати. «Я соглашусь на ее поддержку, но магию использую лишь в самом крайнем случае». Сказав это, мужчина потянулся к потоку энергии. Тот, подхватив его, со вспышкой золотистого света отправил к ближайшему к нужным руинам месту благодати. Еще один квест сейчас будет сломан чуть больше, чем полностью, толком и не начавшись. Лунная полубогиня осталась на том же месте, удивленно проводив погасшего взглядом. Что-то она сомневалась, что план Мелины пойдет так, как она того хочет. Тело Ринни рассыпалось в звездной вспышке вслед за погасшим. Ей было слишком любопытно, как будут развиваться события дальше. Силлина не знала, сколько пробыла в кандалах. Время в Междуземье давно потеряло свое значение, оставив тем немногим, кто смог выжить после раскола, лишь чувство пустоты и отчаяния. Пусть ее настоящее тело было заковано, разумом она была в другом месте, продолжая исследование. Львиная доля способностей настоящих чародеев базировалась в первую очередь на развитости сознания, его пластичности, и Силлина серьезно превосходила в этом подавляющее большинство членов Академии. К несчастью, незнакомец решил найти не ее материальную иллюзию, но истинное тело. Честно говоря, это даже немного напугало чародейку. Она на миг растерялась. Готовая к нападению на иллюзию, она в какой-то момент перестала придавать истинной оболочке много значения. Думала, что иллюзии будет достаточно. Была уверена, что на задворках Замогилья ее никто не найдет, даже не станет искать 54. Она позволила себе забыть, что в оболочке все еще был ее камень исток, сама ее душа, находившаяся под защитой камня. Впрочем, спокойствие вернулось быстро. Кто бы это ни был, конечно, исключения были, она не настолько тщеславна, вероятность того, что он сможет ей навредить, минимальная. Ни одно оружие не могло пробить ее щит, это, конечно, маленькое преувеличение, ни один воин не мог подойти к ней слишком близко, и это тоже. Магические клинки появятся над ней быстрее, чем недруг успеет что-либо сделать. Правда была в том, что настоящую опасность представляла не какая-то теоретическая защита, а она сама. Спустившийся по лестнице человек был Силлине незнаком, но при этом чародейка была уверена, что, появляясь он где-то раньше, она определенно про него слышала бы. Восприятие могущественной чародейки шептало ей, что перед ней кто-то необычный, настолько необычный, что она даже с трудом могла описать, насколько. Силлине стало интересно, и вместе с тем самую чуточку страшновато. «Ты из погасших, верно?» Впрочем, ответ ей не требовался. Она заговорила прежде, чем Константин успел что-либо произнести. «Ну надо же, какие чудеса!» — иронично пробормотала чародейка, сощурившись. К несчастью, под огромной короной блестящих камней, закрывающей лицо женщины, этого не было видно. «Меня зовут Силлина. Как видишь, я чародейка. Что привело тебя сюда?» Погасший перед ней почему-то печально вздохнул. Он словно увидел перед собой дискошар 55. «Константин, можно просто Костя. Мне нужна твоя помощь». Силлина наклонила голову. Она впервые видела, чтобы кого-то так перекосило от столь простых слов. «И для этого ты нашел меня, опальную ведьму-еретичку, на самом краю земель?» — хмыкнула Силлина. «Интересно, возможно, ты жаждешь обучиться чарам блестя?» Чародейка так и не договорила, увидев взгляд мужчины. «Ясно, не жаждешь», — легко пошла на попятную чародейка. «А ты тот еще фрукт. Ну и реакция. В таком случае, как я могу тебе помочь?» Константин хмуро осмотрелся, точно зная, что за ним кто-то наблюдает. «Мне нужно пробраться в Академию Раи Лукари». «Ах!» — воскликнула Силлина. «Великая руна Ринналы Полнолунной. Как интересно. Константин из погасших. Да, совсем недавно я что-то такое слышала». Заключенная не была полностью отрезана от слухов. Более того, будь у нее желание, и она знала бы про все интересующие ее события. Но желания у нее не было, женщину интересовали лишь ее исследования. Правда, даже так она краем уха что-то слышала. Слава Константина из погасших была в последнее время достаточно громкой. Это довольно опасная авантюра, Константин, с весельем в голосе заметила Силлина, я могу понять, зачем это тебе, но зачем это мне, новое, идеально подходящее для тебя тело, оно у Силувиса. Короткий, будничный ответ Константина заставил Силлину нахмуриться. Мужчина сказал, пожалуй, даже слишком много. Он, очевидно, знал про ее камень исток, должен был знать про важность этого тела для нее, знал Силувиса, этого страшного, мерзкого кукольника. Человек, человек ли, которого она впервые видела, знал слишком много, и он даже не пытался этого как-то скрыть. А ты тот еще фрукт, повторила немного потеряно Силлина. Пока что для меня оно, Радан не проживет долго, да ИЛЦ ему слабо поможет 56. От того, насколько уверенно и холодно это было сказано, Силлина застыла, шокированно уставившись на абсолютно не сомневающегося в своем успехе мужчину. Константин точно знал про ее судьбу, знал, что она придет в движение в тот самый момент, как сдерживающий звезды полубог падет, знал, что ее судьба будет значить для нее смерть. Правда, последнюю часть его слов она не очень поняла, но ладно, тебе уже говорили, что ты самоуверенный безумец, ухмыльнулась Силлина. Это риторический вопрос, даже если за твоими словами и лежит какая-то сила, ее будет недостаточно. Потерявший разум полубог так просто не падет, я не могу так легко поверить тебе. Она хотела немного поиграться с ним. Честно говоря, Силлина была безумно заинтересована. Она не сомневалась, что человек перед ней был силен. Видела это, чувствовала. Вероятно, недостаточно, чтобы победить одного из самых страшных полубогов, но достаточно, чтобы проникнуть в Академию и выкрасть великую руну. Риннала Полнолунная давно стала жалким подобием самой себя, все же остальное, включая Алого Волка, чьей задачей было следить за королевой, было уже не так важно. К несчастью, Костя думал немного о другом. На лицо мужчины неожиданно вылезла яркая, по-настоящему сияющая улыбка победителя. Вайфу все еще оставалась вайфу, но, если она останется здесь еще ненадолго, то с ней ничего не произойдет, не так ли? Да, конечно, я понимаю, прости, что побеспокоил, прощай. Он сделал возможный максимум. Ринни ему ничего не скажет, никто ему не давал никаких инструкций касательно того, что делать, если он получит отказ. Придется, как настоящему тру-хардкорщику, действовать самому. Возможно, его внутренний соулслайкер еще покажет какой-никакой бой. Довольный мужчина чуть ли не в припрыжку направился на выход, введя в ступор своими действиями не только Силлину, но и Ринни, чей единственный открытый призрачный глаз дернулся. Силлина от возмущения чуть не запустила в погасшего летающие клинки. «Стой, я передумала, я согласна, куда ты убегаешь, а ну вернись!» Силлина, видя, как сгорбился Константин, вернувшись к ней, словно провинившийся ребенок, возмущенно фыркнула. «Свою сущность я не могу тебе вот так просто доверить», презрительно ухмыльнулась чародейка. «С тобой отправится моя иллюзия. Она проведет тебя по Академии сквозь все опасности к королеве». Константин печально кивнул. «Может, я все-таки сам?» Силлина неверяще уставилась на мужчину, после чего звонко засмеялась. «Ну и фрукт. Даже если безумец сгинет сразу же после проникновения в Академию, она должна была признать, что, скорее всего, запомнит его. Междуземье все-таки любила ненормальных. Иначе как еще развлекаться в мертвом мире-то? Швейная игла. Кто бы мог подумать, что получеловек рискнет вернуться в пещеру, где его могли в любой момент убить неразумные животные, только для того, чтобы забрать обычную швейную иглу». Изначально Мелина сомневалась в словах Бака, справедливо сомневалась. Однако после его слов о том, куда он собирается пойти за швейной иглой, сомнения отпали у девушки. «Я принесу тебе твою швейную иглу, Бок, что ты?» – воскликнул получеловек. «Там опасно, не нужно, не для меня». Это была правда. Пусть Мелина не была бойцом в прямом смысле этого слова, клинком она владела прекрасно. Более того, она все еще была дочерью богини. Возможно, она не носила титул полубогини, всеми забытая и бестелесная, сбрасывать со счетов девушку было нельзя, ни в коем случае. Тем более ей даже показываться было не нужно. Развеявшись, она незримо направилась в пещеру. Имея возможность с помощью своего клинка вырезать всю пещеру, Мелина предпочла просто найти нужную иглу и украсть ее, не тревожа лишний раз неразумных существ. Она просто не видела в этом смысла. Где ее погасший отправился бы напролом, она предпочтет обходной путь. Бог ждал ее у входа, нервно переступая с ноги на ногу. Милина появилась сзади него. «Твоя игла была у вожака, я достала ее», — Боб закричал, удивленно подскочив. Получеловек с круглыми глазами уставился на невозмутимую Милину, впрочем, быстро переведя взгляд на тонкую, старую иглу в ее руках. «Моя швейная игла, ты правда ее нашла?» — поднял на нее большие глаза Бог. «Почему ты мне помогаешь? Моя матушка была портнихой, и этот набор — все, что осталось в память о ней». Милина улыбнулась. «Моему погасшему нужен достойный портной, который будет следить за его одеждой. Однажды он станет повелителем Элдина, и ему понадобится настоящий мастер. Ты справишься с этой задачей?» Бог чуть сознание не потерял. «Я всегда хотел быть похожим на свою милую старушку-мать. Теперь, кажется, я уже не вправе просто лечь и умереть. Я постараюсь». Улыбка Милины стала еще чуть шире. «Я проведу тебя в замок Грозовой Завесы. Там ты найдешь свое предназначение». Получеловек, пытаясь справиться с шоком, неуверенно кивнул. Честно говоря, призрачная дева была уверена, что уже ничто не сможет испортить ей настроение. Пусть даже Бог окажется совсем плохим портным, Милина верила, что главное было иметь желание и мотивацию. При достаточной практике он определенно сможет стать лучше. А значит, хотя бы частично разобравшись с, как считала Милина, главной проблемой, девушка решила вновь попытаться найти всех, кого так или иначе упоминал Константин. Если бы в списке не было хотя бы одного мужчины, можно ли было считать гигантский разумный кувшин без половых признаков мужчиной, Милина могла бы уже подумать, что ее погасший совсем помешан на женщинах. То есть он, конечно, помешан, но, как оказалось, все не настолько плохо. К своему удивлению, в очередной раз проносясь по междуземью, она действительно наткнулась на него. «Кто-нибудь слышит? На помощь! Я застрял! Эй, кто-нибудь отзовитесь!» Незримая Милина остановилась рядом с застрявшим в земле живым гигантским кувшином, все еще с трудом представляя себе, откуда ее погасший мог знать что-то подобное. В такие моменты она думает над тем, сколько на самом деле ему известно и что он мог бы сказать по поводу ее предназначения. Он должен был знать, как закончится ее судьба, но ни один из них не поднимал пока эту тему. Было слишком рано.